С этим домом он сильно промахнулся. Его купили в чаянии счастья, этот развалившийся приют с богатейшими перспективами. Вековые деревья, настоящий английский парк можно оборудовать в часы досуга. Дом стоял заброшенный много лет. Охотники и любовные парочки забирались в него и хозяйничали, как хотели. Когда герцог обнародовал свои права на имущество, эти парочки и охотники принялись его травить. Кто-то, побывав в доме ночью, оставил использованную гигиеническую подушечку в закрытом блюде на столе. Там хранились его заметки по романтизму. Так приняли его аборигены. В поезде, оставлявшем за собой луга и залитые солнцем сосны, по его лицу лучиком скользнула ироническая к себе улыбка. Но прими я их вызов, стал бы настоящим Моисеем, людевильским евреем, патриархом с белой бородой. Стриг бы допотопной косилкой траву под развешенной пастерушкой, питался бы сурками. Он писал в Бейершеву кузену Ашеру: «Я упомянул о старой фотографии твоего отца в форме царского времени. Сестру Хелен я просил ее поискать. Ашер служил в Красной армии. Был ранен. Сейчас он электросварщик. Смотрит бирюком, показывает крепкие зубы. Он ездил с Мозесом к Мертвому морю. Был душный день. Они сели остыть у входа в соляную копь. Ашер сказал: «У тебя нет отцовой фотографии». «Уважаемый господин президент, я слышал ваше недавнее оптимистическое послание. Если судить по налогам, нашел малооправданным ваш оптимизм. Новое законодательство в высшей степени дискриминально, и, по мнению многих, наращивая автоматизацию, оно лишь обострит проблемы безработицы. Это означает, что умножившиеся подростковые банды приберут к рукам безнадзорные улицы больших городов. Стрессы перенаселенности, негритянский вопрос. Уважаемый доктор-профессор Хайдеггер, мне бы хотелось знать, какой смысл вы придаете словам «заброшенность в повседневное». Когда это случилось? Где мы были, когда это произошло? Мистеру Эммету Строфорту, Соединенные Штаты Америки. Служба общественного здравоохранения, писал он. Дорогой Эммет, я видел по телевидению, каким дураком ты себя выставлял. Поскольку мы с тобой однокурсники, я чувствую себя вправе высказаться о твоей философии. Все это герцог зачеркнул и адресовал письмо в Нью-Йорк Таймс. Снова чиновный ученый доктор Эммет Строфорд выступил со своей философией риска в дискуссии о радиоактивных осадках, куда теперь подверстывается также проблема пестицидов, отравления грунтовых вод и так далее. Рассуждения ученых на общественные и нравственные темы тревожат меня в такой же степени, как и прочие виды отравления. Доктор Строфорд судит о Рэйчел Карсон, доктор Теллер о генетических последствиях радиоактивности. Недавно доктор Теллер утверждал, что новомодные тесные брюки, повышая температуру тела, могут угнетать половую железу, сильнее, чем радиоактивные осадки.